такое положение оказываются постоянно, везде и во всем. И найти разрешение вопроса о том, почему это так, невозможно. На этот вопрос нельзя ответить, потому что невозможно его логически сформулировать. В нем нет ни как, ни почему. Мы не можем остановиться на нем достаточно долго, чтобы ответить на него. Не можем ни на один момент удержать его. Он ежеминутно ускользает от нас. Мы похожи на заведенную машину. Что же нам делать? Можно стараться воздерживаться от бескорыстия, от стремления приносить добро ближним. Но даже и в этом мы делаем только то, что вынуждены. Мы не можем поступать самовольно. В настоящую минуту я должен стоять перед вами и читать лекцию, а вы вынуждены сидеть и слушать. Не делать этого мы не можем. Затем вы пойдете домой, одни с мыслью, что чему-то научились, другие, что слушали человека, болтавшего вздор. Я тоже уйду, думая, что учил вас. И это мая.